Притащились мы в старый двор, хутор такой близ леса, в стороне от дорог. Немцев там будто еще и не было. Ну, думаю, самое подходящее место — пересидеть здесь каких-нибудь пару недель, пока наши не прогонят немцев. Другое тогда и в голову не приходило. Что ты? Если б кто сказал, что война на 4 года затянется, его провокатором или паникером посчитали бы. Крупение тем временем уж доходит. Идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в старом дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек, усолец Василь. Как-то ночевал у него после собрания. Поговорили по душам, понравился человек, умный, хозяйственный, и жена моложавая такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим, грибками и солеными угощала. В хате цветов полно, все подоконниками заставлены. Вот мы поздно ночью и заявились к этому усольцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. Кончилась тут, говорит, ваша власть, и так грохнул дверью, что аж с подстрешья посыпалась. Приютила нас простая, никому не знакомая тетка, 3 малых детей. Старший глухонемой, муж в армии, как прослышала, что раненый. Мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли. Как узнала, кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пуньке. И все помню, охала. Может, и мой бедненький где так мучается. Значит, любила своего бедненького. А это, брат, всегда что-то значит. Ну, а Крупеня через неделю помер. Не помог куриный бульончик, пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что ж дальше?